Глава 8. По волосам не плачут. Ратмила держала его за руку, точно боялась, что он исчезнет. Она уже успела всплакнуть, говорила, как он вырос, немудрено, за 15 лет, и извинялась за то, что ушла из дикого двора. Юргену было неловко, в конце концов, она ему даже не мать. Он не мог винить Ратмилу за то, что она не посвятила ему жизнь. А потом они много говорили. Ратмила рассказывала о семье, Юрген о диком дворе и людях, которых Ратмила знала. Они сидели в крохотном плавучем домишке, и из окна было видно, как по озеру стелился утренний туман. Ратмила подливала ему чай на брусничных листьях, смотрела на него и растроганно улыбалась, но потом Юрген спросил ее и о важном. «Нет», — Ратмила отодвинула чашку, — «сегодня меня никто не звал. Ученицы Кажемира сказали, что пока я побуду тут». «Могу отдыхать, любоваться озером и, конечно, выходить наружу, просто я ведь не чародейка. Ученицы Кажемиры привозят мне еду и предлагают сопроводить на прогулку, раз у меня не получается зачаровывать лодки. Эти девочки довольно милы, я не чувствую себя в заточении». Она ухватила Юргена за рукав. «Расскажешь мне, как все пройдет сегодня?» «Конечно». За окном пролетела орлица. «Кажется, мне пора». Юрген накрыл ладонью пальцы Ратмилы. «Обязательно приду вечером». «Передай Хранко, что...» — она помедлила. «Что я верю в него. Он тоже совсем справится». «Ладно», — и бросил неосознанно, уже поднявшись. «А Йовару что передать?» Взгляд у Ратмилы был растерянный. «Ему? Ничего». Юрген молча кивнул и вышел. Уршула дожидалась его на крыльце. «Как семейное воссоединение?» «Чудесно, спасибо». Юрген поманил лодку, и та нехотя подплыла поближе. «Значит, пора». Собор вдалеке был заволочен туманом, в окнах пылал белый ровный свет. И именно тогда забил колокол. Не заливисто, как созывал бы рукопоклонников на церковные бдения, а мерно и гулко. Юргену стало неуютно, но чтобы скрыть это, он восхитился. «Ничего себе! Ты вовремя!» «Бом-бом-бом!» — леденящий звук над озером. «Ну а чего ты хочешь?» — Уршула усмехнулась и шагнула в лодку. «Я почти 20 лет при госпоже, а она крайне щепетильна к чувству времени». «Бом-бом». Юрген дернул плечом, сгоняя наваждение. Забрался в лодку следом за Уршулой. «Зачем бьет в колокол, если на слушание позвали не всех?» «Позвали тех, кому необходимо явиться. Остальные могут прийти по желанию». Уршула махнула рукой, и они отчалили от крыльца. «Это не тюрьма, Юрген. Здесь никто не заперт в своих домах». «Кроме моего двора». «Пожалуй, кроме него». Туман над водой, такой плотный, что, казалось, его можно было зачерпнуть бортом. Юрген сел у носа и теперь вглядывался, как с ним приближался каскад куполов. «Спасибо, что устроила мне встречу с Ратмилой». «Пожалуйста». Сощурившись, Уршула тоже смотрела вдаль. В отличие от Юргена, она была на ногах, хотя лодка под ее чарами развела такую скорость, что теперь ветер трепал прядки у ее лица. В животе затянулся болезненный узел, а колокол все звенел, и чтобы отвлечься от дурного предчувствия, Юрген ляпнул. «У тебя ведь тоже не господарское имя?» Уршула вскинула бровь. «Допустим». «Меня?» — поделился Юрген, хотя думал совсем не об именах. «Назвали в честь героя льотской песни. Просто так. Я даже не льет, наверное. А ты?» «Моя бабка была иофаткой», — ответил Уршула удивленно. «Назвали в честь нее». «Уршула — это иофатское имя?» «Урсула. Слегка изменили. Чтобы звучало более по-господарски». Она смерила его взглядом. «К чему вообще этот разговор?» Юрген беспокойно взбил волосы. «Просто». Ему захотелось сказать еще что-нибудь, чтобы нарушить эту напряженную тишину, но он не придумал ничего лучше. Он размышлял о чародеях своего двора, приведут ли их на слушанье как заключенных. Может, не стоило на рассвете идти к Ратмиле, нужно было остаться с ними, а потом вспомнил и об Альжане. Уршула сказала, что она пришла вчера, но Юрген еще ее не видел. Альжане нельзя было долго оставаться на одном месте, поэтому все произошло быстро. Кажемира передала, кому утром необходимо явиться в собор. Уршула скосила глаза в его сторону. «Ты чересчур переживаешь», — заметила она. «Если есть такая спешка, Альжана не останется здесь надолго. Значит, нынешнее слушание просто для того, чтобы впервые столкнуть всех лбами. Вряд ли сегодня что-то решится». Решить-то может и не решиться, но цепочку новых событий запустит. Ничего не бывает просто так, однако Юрген не стал спорить. «Верю», — он растер виски. Теперь собор нависал над ними. Запрокинув голову, Юрген смотрел, как облака проплывали за шпилями, а на фасаде скалились создания, вытесанные в тержевице на иофатский манер. На взгляд Юргена весь собор был странным. Он смешал в себе черты восточных и западных рукопоклоннических церквей, ну а то, что он стал символом чародейского суда, делало его еще более удивительным. Крыльцо перед собором было таким огромным, что напоминало просторный двор. Вода лизала каменные ступени, нижние из которых поросли зеленым лишайником. Здесь сидела ученица пана Авра, Мариника, и вокруг нее вился парень из горестного двора. Его Юрген запомнил еще сообщение Хранка. «О, ребята!» — Мариника прикрыла глаза ладонью. На ее запястье звякнули тяжелые браслеты. «Как дела?» Парень, Баргат, напомнил себе Юрген тот самый с кусочком белой брови. Это он развязно вел себя в диком дворе. Поздоровался, но глянул неодобрительно. Не понравилось, наверное, что они нарушили его уединение с Мариникой. Но чего он ждал? «Мы не опоздали?» — спросил Юрген. «Нет, что ты!» — Мариника улыбнулась. «Мало кто подошел, но Альжана уже внутри». Юрген кивнул, оглянулся на Уршулу и втиснулся между тяжелых дверей. Первым, на что он обратил внимание, конечно, был запах. Неожиданный для подобного места. Пахло не сыростью, но странной свежестью, будто сюда залетал ветер с вересковых полей. Чар, ясное дело, Юрген готов был поспорить, что это постаралась Кожемера. В Тержвице царил полумрак. Все источники света, витражи, отбрасывающие на пол мерцающие красно-лиловые узоры, да узкие зазоры в крыше. Людей было немного. Под одной из арок расположилось несколько чародеев двора лиц. Юрген узнал их по причудливой одежде. Напротив сидели ученицы Кожемеры, но Юрген в них не всматривался. Он увидел Альжану в противоположном конце зала у стены. Она смотрела на фрески, сцепив руки за спиной. Юрген окликнул ее и заскользил к ней по гладким каменным полам. Альжана обернулась. Ее лицо оказалось перекошенным, левую щеку раздуло, от виска тянулось несколько порезов запекшейся бордовой коркой. Под скулой расплывался отцветающий кровоподтек. Юрген схватил ее за локти. «Что случилось?» Она глянула на него устало. «Ничего нового». Бом-бом-бом. Из-за продолжающегося звона было трудно думать. «Оно снова напало?» «Конечно», — Альжана пожала плечами. «Где-то неделю назад, когда госпожа велела и мне явиться в Тержвице. Но сейчас уже все хорошо. Мариника подшила мне спину, лицом займутся потом». Вот и все. Словно и говорить здесь не о чем. «А что?» — Альжана перебила. «А у тебя как дела?» За спиной грохнула дверь. «Бесовщина!» — голос у Грацка был звучный, недовольный. «Этому колоколу обязательно бить постоянно?» Юрген разглядел за Градском темные фигуры его учеников, но Китева ожидаемо не обнаружил. «Друг мой», — ответил кто-то из чародеев двора лиц, — «не злись, колокол скоро замолчит, а силы ты уже потратишь». Юрген присмотрелся. Говорил тучный старик в пестрой безрукавке. «Мда уж, нашел кого одергивать». Юрген захотел поделиться этим с Альжаной и шепнул ей на ухо. «Градск сейчас взорвется». «Не взорвется», — Альжана последила за его взглядом. «Это Панавра». Юрген аж вывернулся. «Серьезно?» Старик подаркой меньше всего походил на величайшего чародея современности, который, если верить Альжане и Малу, не раз надевал на себя шкуру многоликой твари. Скорее, он напоминал веселого тачерадского торговца или хозяина балаганчика. В общем, кого угодно, но не того, кто мог соперничать с Кожемерой или Йоваром. Юрген ощутил отвращение. Чтобы отвлечься, он стал рассматривать зал. Середина была пуста, а вдоль стен выставили ряды скамей. «Когда они придут?» — спросила Альжана так же тихо. Юрген сразу понял, кто это они. Йовар, Хранка, Боя. «Сам не знаю», — ответил он. «Я ушел, когда все спали. Уршула водила меня к Ратмиле». Он думал, что Альжана удивится, но та лишь остро глянула в сторону дверей. «Ты не хочешь их видеть?» — предположил Юрген. «Даже Бою?» «Думаю, и они не хотят меня видеть», — шаркнула каменный пол. «Даже Боя». «Слушай», — Юрген наклонился к ней, — «поверь, они не желают тебе ничего плохого». Из-за опухшей щеки усмешка Альжана вышла болезненной. «Как скажешь», — повисло молчание. Альжана вновь стала изучать фреску. Юрген обернулся. Там был юноша-перст с пылающим кругом за спиной. На него падал косой солнечный луч, высвечивающий его алую рубаху и смуглые ладони. Юноша сжимал ветвь какого-то южного растения, не водящегося в их краях, а у его ног, раскрыв пасть, замерли твари с головой льва и телом змеи. «И сказала Изиль, что не убоится зла ни зверей в Исур-песках, ни стражников в Келв-Грозифе, которым было велено схватить его и убить». Альжана перекатилась с пятки на носок. «Мда», — Юрген хмыкнул. «Исконник монаха?» «Исконник монаха». Он помедлил, указал на скамьи. «Где ты сядешь? Я могу побыть с тобой». «О!» — Альжана приподняла брови. «Разве тебе не захочется быть с Йоваром и остальными?» Юрген открыл было рот, но замялся. «Не беспокойся обо мне», — она все смотрела на фреску. «Я справлюсь». Снова грохнула дверь. Глаза Юргена привыкли к полумраку, и яркий свет на мгновение его ослепил. В Тержвице пребывали еще чародеи, но Юрген их не знал. Он понял, что Уршула так и не зашла за ним. Значит ли это, что она направилась в колокольню за диким двором? А колокол все звенел, и Юрген готов был согласиться с Градском, что это ужасно выводило из себя. Альжана старалась держать спину прямо. Она сидела, положив руки на бедра, и то и дело сплетала пальцы, ощупывая заусенцы и шершавые сколы ногтей. Она постаралась поймать взгляд Боя или Хранка, чтобы кивнуть им из вежливости, но, видимо, те хотели смотреть на нее еще меньше, чем она на них. Они все сидели на скамье напротив входа, Йовар с учениками, включая Юргена, который, пометавшись там и сям, как неприкаянная собака, устроился подле. Альжана сидела у левой стены, между Мариникой и Ляйдой. Зал был темен, несмотря на свет от витражей и расщелин в крыше, и Альжана ощущала себя в настоящем соборе. Она старалась рассмотреть другую фреску. Перепуганные люди, бегущие от огненных колесниц. На колеснице падал алый витражный узор. Хлопок. Бело-золотая сипуха влетела в зал и обернулась госпожой Кажемерой. «Как славно, что все собрались! Доброе утро!» Она окинула присутствующих быстрым взглядом и, не задерживаясь, шагнула к Альжане. Приподняла пальцами ее подбородок. «О, Хавра!» — сочувственно покачала головой. «Все-таки тебе нужно будет что-то с этим сделать». «Никогда не отказываюсь», — заметил Панавра из подарки. Госпожа Кажемера сегодня была по-особенному внушительна. Длинные косы струились по ее спине, приятно шуршало золотисто-зеленое платье. Она держалась так уверенно и просто, будто на нее сейчас не смотрели десятки глаз, включая пока еще молчаливого Йовара. Альжана тоже старалась его не замечать, но ощущала его присутствие как неминуемую угрозу. Взгляд госпожи пронзил Альжану, как игла бабочку. «Дорогая», — она чуть наклонилась, — «мне необходима твоя помощь, просто делай, как я говорю, и все будет хорошо. Согласна?» Альжана не хотела выглядеть слабой рядом с ней, но это было непросто, пока ее держали за подбородок. «Да. Сколько раз ты встречала чудовище?» 4. «Где?» Смотреть ей в глаза было тяжело, поэтому Альжана перевела взгляд на ее переносицу. «В Стыгости», — начала как можно спокойнее, — «в Мазарском господарстве у дома Мельника. На Крановале в Тачерате. В Корчме в Кубрецком господарстве». «Отлично», — госпожа выпрямилась и выпустила ее. «Воспоминаний из Тейгоста нам не нужно. У меня самой есть такое же. Будь добра, подумай о других встречах с чудовищем». Во рту пересохло. Сомнительное удовольствие, когда госпожа Кажемера лезет тебе в разум. А еще сомнительнее, когда она делает это на глазах десятков людей. Как назло, Альжане захотелось подумать о сотне других вещей. «Я не читаю мысли», — напомнила госпожа Кажемера, — «но я могу узнать среди всех воспоминаний те, которые ярче всех отмечены страхом, если ты поможешь мне выудить их на поверхность». Она положила руки на виски Альжаны, велела. «Начинай». Баня, о двери которой билось чудовище. Карнавальное шествие на мосту. Сорванные занавески, звериная морда в окне, запах вишен. «Очаровательно!» — госпожа отняла пальцы, между ними переливались золотые нити. «Все, выдыхай!» — она взмахнула, и в середине зала вспыхнуло пламя. «Я думаю», — подал голос Панавра, — «мы должны сказать, что Альжане не обязательно снова смотреть на это». «Да, разумеется», — госпожа Кажемера повела ладонью, и среди языков огня Альжана различила расщелину в банной двери и мост с каменными фигурами в Тачерате. Картинки менялись вихрем. Альжана прочистила горло. «Я в порядке». Она нашла взглядом Панавра, чуть улыбнулась. «Спасибо». Тот кивнул и сделал жест рукой. «Как скажешь, мол». «Вот так, замечательно». Госпожа повела пальцами, и в огне замерла сущность из Стейгоста, крадущаяся по Тачерадскому мосту. «Полагаю, всем хорошо видно, и полагаю, Йовар, ты понимаешь, что большей частью это представление для тебя». Госпожа Кожемера развернулась. «Чтобы ты мог понять, о чем пойдет речь». Фигура Йовара в самом конце зала, громадная, темная. Альжана по-прежнему старалась на него не смотреть. Госпожа Кожемера прошла к огню. «Все это знают, но я повторю, для пущей убедительности». Щелкнула пальцами. В пламени появились чудовища и дружинники. «В стоегости рукотворная тварь нападает на мою ученицу». Щелчок, мазарская баня, клыкастая морда в зазоре двери. «Преследует ее». «Убивает случайных мирных жителей». Щелчок, снова мост. «Заявляется на карнавал». Щелчок. Картина, когда Альжана смотрела на свою вывернутую руку, с которой на Тачиратскую мостовую бежала кровь. Госпожа Кожемера обернулась. «Сколько раз оно тебя ранило?» Альжана почувствовала, что на нее все смотрят. Откашлялась. «Дважды. Ну, чтобы серьезно», — смутилась. «На карнавале и в Кубрецкой корчме неделю назад. В стоегости только ногу поцарапала, не считается». Щелчок. Тесная Альжанина спальня, выломанное окно. «Что у него с мордой стало?» — спросил Грацк. «Панавра сорвал с него костяную маску», — объяснила Альжана, хотя не знала, разрешалось ли ей еще говорить. Сам Авра скривился. «Этому все маски бы собирать!» Грацик приподнялся с места. «И кажется, ты выбил ему глаз». «О, сладкий момент!» «Нет», — Альжана выпрямилась, — «глаз ему выбила я». Щелчок. Жгут дыма ввился в желтую волчью радужку. Госпожа Кожемера снова обернулась и окинула ее удивленным взглядом. «Не знала, дескать, что ты так умеешь». «Красиво», — губа Альжана свело судорогой. «Спасибо». Госпожа перестала щелкать, позволив картинам нападения плавно перетекать из одной в другую. «Что ж», — она сплела пальцы в замок, — «все желающие могут хорошенько рассмотреть тварь, нарушившую наш покой». Сделала несколько шагов в сторону чародеев Дикого двора. «Надеюсь, теперь понятно, почему именно вы оказались под таким вниманием. Тебе ничего не напоминает эта зверушка, Йовар?» Йовар издал смешок. «И что, по-твоему, это должно мне напомнить?» Альжана едва удержалась, чтобы не дернуться. 8 месяцев не слышала его низкий ворчливый голос, и дальше бы не слушала. Йовар сидел, опершись о колено, и смотрел в огонь. Чары отбрасывали отблески на его густую разбойничью бороду. «Полагаю», — ответила госпожа Кожемера мягко, — «твое же колдовство, то, которое так нам всем знакомо, и то, которому ты обучаешь своих учеников». «Мои ученики», — скрижетнул Йовар, — «такого не умеют». Госпожа Кожемера развела руками. «Но ты согласен, что это похоже на чары твоего двора?» Йовар откинулся назад. «Если что-то похоже на гуся, Крунхильд, это еще не значит, что это гусь». «Потрясающе глубокомысленно!» Госпожа Кожемера медленно обошла пламя. Ее каблуки гулко постукивали по полу. «Йовар, кто бы ни создал эту тварь, оно имеет отношение к Дикому двору. Думаю, ты обрадовался бы больше всех, если бы мы выяснили, как именно». «Создание чудовищ — любимое дело Нимхи, не мое». «Нимхи мертва, а такое заигрывание со звериным и природным как раз-таки по тебе». Госпожа вновь остановилась напротив Йовара. «У тебя однозначно были причины сделать это, не так ли? Уязвить меня и отомстить девочке?» «Девочке. Приятно, конечно, если для женщины возраста Кожемеры и она девочка». «Но также и были причины этого не делать», — госпожа приподняла брови. «Поэтому будь добр, просвети, кто из твоих учеников, прошлых или нынешних, мог бы такое сотворить». Йовар лающе засмеялся. «Ты правда думаешь, что я стану обвинять своих учеников?» «О, Йовар!» — госпожа улыбнулась. «Раз уж тебе так нравится сравнение с животными, я думаю, ты охотнее зарежешь одну паршивую овцу, чем потеряешь все стадо!» — повисло молчание. Альжана только заметила, какое же здесь было эхо, настоящее соборное. Лицо Хранка округлилось, Боя издала громкое «ох». «Это что?» — Йовар приподнялся с места, и эхо подхватило его голос. «Угроза!» «А тебе все кажется, что это игра?» — удивилась госпожа. «Кто-то создал чудовище, которое преследует мою ученицу, убивает людей и сеет смуту. Кто-то, по всей видимости, связанный с тобой, если уж не ты сам». Ее лицо стало непроницаемым. «Йовар, ты здесь не для того, чтобы переговариваться со мной. Ты здесь, чтобы объяснить нам всем, почему эта тварь так похожа на то, что могли породить чары Дикого двора». Йовар встал на ноги. «Какая невероятная чепо!» «К слову», — прервала госпожа и произнесла вкрадчиво. «Я советую тебе следить за языком», — холодно улыбнулась. «Наше терпение не безгранично, мое так точно. Так что постарайся припомнить, кого ты обучал за всю свою жизнь». Она развернулась, зашагала к одной из скамей и на ходу хлопнула в ладоши. В соборе зажглись крохотные огни. «Это чтобы тебе было проще», — госпожа села рядом с Уршулой. «Можешь посмотреть на своих учеников, чтобы освежить память». Огоньки плавали над Йоворовой скамьей и на противоположной стороне над головами двух мужчин. Первый, рыжий худощавый, стоял у входа, точно надеялся сбежать при первой же возможности. Второй, крепкий черноусый, сидел неподалеку от учеников Грацика. Альжана выдохнула, хотя бы ее не подсветили. В конце концов, ее обучал Йовор. «Ратмила тоже здесь», — сказала госпожа Кажемера, — «но пока что я ее сюда не звала», — скрипнула скамья. Панавр с любопытством огляделся. «Почему?» — попросила Грацика сперва. Госпожа легко подвигла пальцами. «Кое-что проверить». Сам Грацик держался невозмутимо, молчал и поглаживал треугольную бородку. «Надо же», — подумала Альжана. Мало того, что он отправил в дикий двор своих учеников, теперь он вовсю сотрудничал с Кажемерой. Видимо, обида обидой, а свою вотчину подставлять не хотел. Йовор лениво подошел к пламени. Альжане показалось, что он закашлялся, но нет, из его горла поднялся смех. «Всех достало, да, Крунхильд?» Рыжий мужчина, видимо, Валда из рассказов Юргена, сделал несколько шагов в сторону, но огоньки поплыли за ним следом. «Йовор!» — госпожа скучающе на него посмотрела. «Если бы я могла, я бы привела сюда твоих учеников даже с того света. Благодари небеса, что у всего есть предел». «Ну и что ты хочешь от меня услышать?» Йовор сделал широкий жест ладонью. «Чтобы я обсудил каждого из них? Да пожалуйста!» Он зыркнул в огонь. Чудовище там выбивало дверь бани. «Я не брал себе учеников, пока ты, ах, точнее вы, ты ведь предпочитаешь говорить за всю драголожу, не замуровала меня в Чернолесье». Окинул Кажемеру свирепым взглядом. «И кого же я воспитал за это время? Пятра больше пристало крутить мельничное колесо, чем обращаться с черными книгами. Валда всегда верил, что он сильный чародей, но когда попадал в переплет, охотник избавлялся от проблем ложью и бегством, а не мощным колдовством. Стасий и Числава давно сожрали черви». Развернулся, ткнул в нынешних учеников. «Хран, как книжный ребенок и белоручка, он тоже считает себя невесть каким мудрецом, но если бы он взялся за сотворение чудовища, запнулся бы уже на том, чтобы стянуть с волков шкуры и порезать человеческую плоть, а из-за себялюбия не заметил бы, что сделал все на выворот». Хмыкнул. «Якоб хорош там, где не нужно думать. Эта затейка для него чересчур сложна. Боя собаку съела на зелье варенье, но поскольку чудище не создать парочкой снадобий, сомневаюсь, что она хоть пальцем бы пошевелила. Чарни до них еще учиться и учиться. А Юрген...» Мгновенная запинка. Альжана не сомневалась. Он собирался сказать гадости обо всех учениках, чтобы Кажемера не нашла их подозрительными. Но полить грязью Юргена оказалось чуть сложнее, чем остальных. «Посмотри на него!» Йовор скривился. «Смотрю!» — отозвалась госпожа ядовито-прохладно. «Он же как блаженный. Плакал бы о побитой траве. Куда ему сшить волка с человеком?» К ужасу Альжаны Йовор повернулся к ней. Сощурился. «Ну и напоследок», — плюнул. «Мне нужно что-то говорить об Альжане, или ты сама все понимаешь? Сомневаюсь, что мои уроки задержались у нее в голове». Альжана сжала зубы. Подумала зло. «Ублюдок». Кажемера про нее даже не спрашивала. «Очаровательное выступление», — заметила госпожа. «Это все?» «А чего ты еще хочешь?» — осклабился Йовор. «Чтобы я сплясал? Говорю, у моих учеников не хватило бы на это силы мозгов. А я сам этого не делал, хотя бы потому, что не желал бы встретиться с вами». Издевательский кивок в сторону Панавра. Грацку кивнуть не успел. «Беда», — проговорила госпожа Кажемера холодно. «Выходит, мы в тупике. Ты ни при чем. Твои ученики тоже. Это все, кого ты обучал? Я могла кого-то упустить». «Ой, вот давай без этого». Йовор запустил большие пальцы за пояс. «Прекрасно знаешь, что не могла». «Числав?» — начал было Юрген, но Йовор его перебил. «Все ты никак не умешься», — грозно свел брови. «Помер он давно. Слышишь?» «И как тогда ты сам объясняешь наше положение?» — госпожа покручивала колечко на пальце. «Как это выглядит, по-твоему, Йовор?» — тот шумно фыркнул. «Кто-то пытался выдать себя за моего ученика». «Ты правда в это веришь?» — спросила госпожа. «Ты допускаешь мысль, что это сделал тот, к кому ты не имеешь отношения?» Альжана вспоминала, как Юрген описывал ей это чувство. Глядя на чудовище, он словно видел письмо, написанное знакомой рукой. «Нет», — говорил он, — «в этом звере точно есть наши чары». Йовор расправил плечи. «Да». Госпожа Кажемера устало погладила бровь. «Йовар прав», — сказала она. «Я слишком много говорю за всех. Господин Грацек, пан Авра, ваш черед». Пан Авра задумчиво облокотился о колени. «Ты очень любишь своих учеников, Йовар», — произнес он тихо. «Куда сильнее, чем хочешь это показать. И мы все это знаем». Он развел руками. «Боюсь, тебе легче обманываться, что сущность из Таегоста не имеет никакого отношения к дикому двору, чем признать, что здесь замешан кто-то из твоих воспитанников». Йовар скривился. «Авра, я же сказал». «Я понял. Я верю, что никто из этих ребят действительно не способен создать чудовище». Пан Авра посмотрел на него с печальной улыбкой. «Поодиночке». Лицо Йовара перекосило. «О чем ты?» Боя что-то сказала на ухо Хранка. Юрген теперь стоял за их спинами, чтобы участвовать в разговоре и слышать их шепотки. Якоб сидел, скрестив руки на груди, а Чарна устроилась с краю, ее легко можно было бы и не заметить. «Я никого не обвиняю, ни в коем случае», — Панавра указал на их скамью. «Я предлагаю тебе поразмышлять, не могли ли некоторые твои ученики объединиться?» «Чушь!» — прорычал Йовар. «Отчего же?» — удивился Грацк. «Ты сказал, что ни один из твоих учеников не смог бы создать сущность Таегоста. Но что, если бы он был не один?» Йовар рявкнул. «Молчать!» «Разве это неразумно?» Грацек вскинул брови. «Чудище создал либо ты, либо один твой сильный ученик, либо несколько послабее». «Бесы тебя дери!» Йовар сделал размашистый шаг в его сторону, но пламя, показывающее сущность, стрельнуло и преградило ему путь. «Язык!» — напомнила госпожа Кожемера. «Йовар!» — Панавра поднялся с места и махнул ему, привлекая внимание. «Я ценю твое стремление защитить твой двор. Я сам наставник и все понимаю. Но и ты пойми, пока не доказано обратное, главный подозреваемый — это ты». Он смотрел внимательно с прищуром. «Не лучше ли еще разок перебрать в голове все имена? Подставить одно рядом с другим, как кусочки витража?» «В конце концов...» Грацик вытянул ногу. «Кто-то из твоих старых учеников мог сговориться с нынешними». «А можно?» — возмутился Юрген. «Без скоропалительных заявлений». Хранка дернул его за рукав, заставляя вернуться на скамью, но Юрген недовольно вывернулся. «Прекрасная мысль!» — подал голос Валда. Он все стоял у дверей, запустив руки в карманы, но он был за спиной Грацка, поэтому тот бросил тяжелый взгляд только на Юргена. «Можно?» — процедил Грацк. «Если найдутся заявления получше». Панавра сел обратно. «А нам, — полюбопытствовал он, — не стоит спросить, что обо всем этом думает Альжана?» Снова десятки глаз в ее сторону. Как же, должно быть, ее сейчас ненавидел Дикий Двор? Альжана обвела зал взглядом. «Прозвучит странно, но...» — она вздохнула. «Слушайте, по большей части мне все равно». Она тоже встала, потому что показалось странным оставаться на месте, раз стоял Йовар, и то и дело поднимались другие чародеи Драголожа. «Если бы не эти разговоры о схожести чар, я бы и не подумала на Дикий Двор», — призналась она. «Но о чем я действительно думаю, так это о том, что это все пора заканчивать», — она развела руками. «Честное слово, это становится невыносимо», — она снова обижала зал взглядом. «Ладно, я сама не без греха и по глупости всему поспособствовала, но другие жертвы чудовища ни в чем не провинились. И я рада, что вы все здесь собрались. Возможно, мы не узнаем сегодня, кто стоит за этим, но мы решим, как это остановить». Альжана отметила, сейчас она не боялась. Пусть говорила и двигалась, как простодушная девка, но и что теперь? У нее были дела поважнее. «По поводу Дикого Двора», — она заставила себя посмотреть на их скамью. «Раз уж вы правда дали мне время выговориться, я воспользуюсь». «Нет, я не думаю, что это сделал Йовар. Если бы он захотел мне отомстить, он бы нашел мою семью в Барожском господарстве и вынудил бы меня вернуться». «Я могу ошибаться, но если бы уж Йовар и вправду решил со мной рассчитаться, это наверняка случилось бы на его земле, в Чернолесье. А если дело не во мне, выпускать чудовище, чтобы и ребята оказались под подозрением, сомневаюсь». Она стала загибать пальцы. «Юрген мухи не обидит. Мое бегство могло задеть Хранка, но он рассудительный, не стал бы ввязываться в такое безумие. С Буей мы дружили. Зачем ей создавать чудовище? Все они здравомыслящие и наверняка бы догадались, к чему все придет. Якоб. Ох, мой побег явно не то, что толкнуло бы его на зверство. Была и была, не стало так не стало. Даже лучше, в тереме место освободилось». Альжана покачала головой. «С Чарной похожая история. Все это бессмысленно, и если вы думаете, что они могли действовать сообща, так скорее бы начали отговаривать друг друга, а не строить козни. Я росла с ними, я знаю, что они осторожны и никогда не любили мучить людей, как ученики Нимхи». Альжана оглянулась. «Простите, я мало знаю про Валду и Пятра, но им-то я точно никаким боком», — пожала плечами. «Поэтому, да, все это дело выглядит запутанным. Так, может, лучше сначала обезвредить чудовище, а уж потом разбираться, что к чему?» Она прокашлялась, вернулась на скамью. Лицо обдало волной жара. Руки затряслись. «Успокойся», — велела она себе. «Все закончилось. Все сказала». «Обезвредить», — повторила госпожа Кожемера эхом. «Да, мы говорили об этом. Панавра?» «Чудовище нужно изловить», — согласился тот. «Но я думаю, ты меньше всех обрадуешься, если мы будем ловить его на живца». «То есть?» — у Альжаны еще горели щеки. «Поймают его не сейчас?» «Если мы запремся в Тержвице», — сказала госпожа, — «и будем ждать, когда оно к нам приплывет, не исключены жертвы, чей-то ученик или ученица, крестьянин из села неподалеку, или ты сама. Никогда ведь не узнаешь, откуда оно нагрянет». «Мы должны подготовиться», — объяснил Панавра. У Альжаны сердце пропустило удар. «Как? Сколько времени это займет?» Панавра поднялся и направился к ней. «Я начал создавать наживку из колдовской кожи», — проговорил он. «Выберем местность, будем ловить там». «Сколько времени?» — повторила Альжана оглушенно. Панавра взял ее за руку. «Может, месяц?» «Месяц?» — Альжана помертвела. «Дорогая», — произнесла госпожа, — «это лучше, чем приманивать чудовище тобой или рисковать другими чародеями. Ловушки следует устраивать с умом». «Месяц», — Альжана чуть не задохнулась. Она вскочила, но так и не забрала свою руку у Панавра. «За месяц от меня может ничего не остаться». «Но сейчас ты вполне себе живая», — заметил Грацик. «Серьезно?» — это Юрген. «Чудовище пол Альжаны раскурочило. Вам мало?» «Да сядь ты!» — это Хранка. У Альжаны закружилась голова. Она быстро и часто задышала. «Альжана, если мы станем ловить его сегодня ночью, погибнут люди». Госпожа Кожемера тоже оказалась рядом. «Никто не готов. Нужно выбрать чары. Нужно выбрать, как же это на господарском, стратегию». «Сегодняшняя ночь и следующий месяц», — пробубнила Альжана, — «это совершенно разные вещи», — приказала себе мысленно. «Приди в себя. Не переговаривайся, не бейся при них в припадке, как балованный ребенок». «Ладно», — она ущипнула себя за здоровую щеку. «Ладно, пусть будет так. Месяц на подготовку. Звучит объяснимо». Проглотила ком в горле, повернулась к пану Авра. «Что от меня нужно для вашей наживки?» Казалось, в его глазах промелькнуло сожаление. «Я хочу, чтобы сущность из Тейгоста решила, что наживка — это ты». «Так». «Поэтому мне нужна одежда, которую ты часто носишь». «Обидно, но ладно. Купит новую». «Хорошо», — она кивнула. «Я принесу свою одежду. Что еще?» Глаза у пана Авра васильковые-васильковые, бездонные. Альжана поняла. Сейчас он скажет ей что-то нехорошее. «Мне нужно то, что долго хранит человеческий запах», — объяснил он вкрадчиво. «Платье, обувь. Но едва ли этого будет достаточно, чтобы обмануть такую хитрую тварь». Альжана выжидала. «Так что еще?» «Волосы». «Волосы?» — переспросила удивленно. «В смысле локон?» Пан Авр покачал головой. «В смысле косу, отрезанную под корень?» Альжана прикрыла глаза. «Это лучше, чем подставлять тебя. Никто не знает, как пойдет ловля». «Да, конечно», — Альжана выпрямилась. «Так будет безопаснее, я понимаю. Лучше остаться без волос, чем без головы». Глубокий вдох, длинный выдох. «Я не пробуду здесь долго, а вы уже начали делать наживку. Значит, тянуть бестолку?» «Полагаю», — ответил Панавра осторожно, — «бестолку». Альжана стянула с шеи платок, чтобы не мешался. «Мне нечем отрезать». «Я могу помочь», — рядом шевельнулась Мариника. «Нет, спасибо. Я сама». Альжана внезапно обнаружила, что сбоку от нее оказался Грацик. «Прошу», — он достал из ножен и подал ей кривой кинжал. Темная сталь поблескивала в свете витражей. По дуге змеился кубрецкий узор. «Зачарованный и крайне острый. Осторожнее!» Альжана тут же представила, как роняет его кому-нибудь на ногу. Пока не передумала, оттянула косу в бок и приложила лезвие. Волосы над шеей прорезались без усилия, словно кинжал вошел в подтаявшее масло. «Достаточная длина?» «Вполне», — подбодрил Панавра. Ее коса даже не успела упасть на пол. Ее ловко подхватила Мариника и тут же закутала в неизвестно откуда взявшееся лиловое покрывало. «Славно!» — Мариника указала подбородком на ее волосы. «Я потом подровняю. Не беспокойся». «Я не беспокоюсь». Когда Альжан возвращала кинжал Градскую, ее рука дрожала. «Ну, хоть с чем-то мы на сегодня закончили». Госпожа Кожемера нежно потрепала ее по плечу. Альжана села. Привычным движением повязала платок на голову и с удивлением заметила, на шее все-таки остался тонкий порез. «Ты как?» — шепнула Мариника. «Я в порядке, все хорошо», — промокнула порез. «Это мелочи, по сравнению со всем». «Это точно». В пламени по-прежнему чернела сгорбленная фигура чудовища. Йовар вернулся к своим ученикам и теперь переговаривался с Хранко. «У меня будет к тебе последний вопрос», — сказала ей госпожа Кожемера. «Я думаю, я смогу отпустить тебя отдыхать после всего этого». «Конечно». Госпожа поправила платок над ее лбом. «Не подскажешь, где сейчас брат Лазар? Надеюсь, он не уехал далеко?» «Да-да, разумеется», — Альжана попыталась сообразить, о чем ее спрашивали. «Он в гостинице, в ближайшем селе отсюда, ждет, когда я закончу». «Прекрасно». «А?» — мысли путались. «Волосы?» — промелькнуло в голове у Альжаны. «Волосы — ее главная красота». «Что-то случилось?» «Нет, все замечательно», — госпожа проводила взглядом Градска. «Просто мне нужно с ним поговорить, только и всего». «Но это не твоя забота», — улыбнулась. «Я попрошу пригласить его сюда». Почему-то Альжану даже не удивили эти слова. Она опустила глаза на свои пальцы и заметила, что успела расковырять ноготь с нового края. Госпожа Кожемера снова хлопнула в ладоши. Огоньки над головами учеников Йовара погасли, но витражи запылали ярче. «Можем вернуться к обсуждению», — проговорила она, скользнула по лицам внимательным совиным взглядом. «Может быть, кто-то еще желает высказаться?» Альжана смотрела на расковыренный ноготь. «Месяц», — громыхнула в мозгу. Она догадывалась, что драга ложи не будет спешить, но настолько... И волосы. Волосы. Целая коса. «Мать твою, ты уж сиди!» — опять Хранко Юргену. «И молчи!» Альжана продолжила мерно дышать, чтобы успокоиться. Ожидая продолжения слушания, она снова посмотрела на фреску с огненными колесницами. Она не знала, что это за история. Нужно будет спросить Лалле. А то пока единственное, что она выучила. «И сказала Изиль, что не убоится зла», — повторила про себя. «И что не будет горевать ни по дому своему, ни по юности своей, ни по друзьям, которых потерял в этом пути, ибо нет судьбы, которой не управляют длани». Что по сравнению с этим какие-то волосы? Уршула нашла бы его и без чар. В ближайшем селе была всего одна гостиница, а в ней снимал комнату всего один башельер. Она постучала. Поначалу не было слышно ни звука, но затем раздались неровные шаги. «Да», — Лалли приоткрыл дверь. Встретил ее удивленным взглядом. «Госпожа Уршула, ничего себе! Прошу, входите!» Он остался таким же, каким Уршула и запомнила его по встречам в стоегости. Одет в черный подрясник, на груди, ладанка и башельерский знак. Разве что сейчас щетина выглядела более неухоженной, а под глазами пролегли тени. Должно быть, ему непросто давалась бесконечная дорога. «Что стряслось?» В его комнате пахло пылью и бумагой. Узкая кровать заправлена, на столе разложенные книги на Яфатском, наверняка что-то церковное. Здесь не оказалось ничего любопытного, и Уршула сразу заскучала. «Все в порядке», — сказала она. «Нет, я постою». «На ваше усмотрение», — Лали пододвинул ей стул. Сам сел на кровать. «Слушаю, что-то с Альжаной?» «О, нет», — Уршула похлопала по спинке стула. «Я здесь не из-за нее». Окно было приоткрыто, разгорался полдень, и на небо набежали лохматые тучи. Легкий порыв ветра пошевелил книжные листы. «Госпожа Кожемера хочет видеть вас в Тершвице», — добавила. «Сейчас». Она устала разносить приглашение. Это Ляйду забавляло, как люди пугались и старались убедить их, что все это — чудовищное недоразумение, и что в Тершвице им делать нечего. Лали помедлил, задумчиво покрутил ладанку в пальцах. «Вот как», — приподнял брови. «Я польщен». «Чем же я и любопытен?» — Уршула пожала плечами. «Не знаю. Госпожа сказала, что хочет с вами поговорить». Лали внимательно на нее посмотрел. Улыбнулся. «Что же, мы поедем на этих лодках?» «Да». «У меня», — указал на стол, — «здесь много вещей. Книги, лошадь с кибиткой под домом. Что я должен с ними сделать?» «Ничего», — предположила Уршула. «Оставьте все как есть. Вряд ли вы пробудете в Тержвице долго. Альжану скоро нужно будет увезти». Лали кивнул. «Я вас услышал». Он поднялся и без лишних слов закрыл книги, взял ключ, быстро собрал поясную сумку. «Госпожа Уршула, я могу задавать вопросы?» «Смотря какие». «Было слушание?» «Было». Уршула устало потерла лоб. «Скучное. Все немного поогрызались. Альжане отрезали волосы для ловушки, которую устраивает Панавра. Думаю, госпожа сама вам все расскажет». «Отрезали волосы?» — переспросил Лали. «Да, ну увидите сами». Уршула первая вышла из его комнаты, бросила через плечо. «Вы готовы? Отлично!» — не удержалась и отметила. «Люблю, когда меня не заставляют ждать». «Это вы зря меня хвалите», — заметил Лали, запирая дверь. Он зажал трость под мышкой. «Я ведь хромаю, мне за вами никак не успеть». Он щелкнул ключом и спрятал его в сумку. «Госпожа Уршула, зачем я понадобился вашей наставнице?» «Не знаю», — она отмахнулась. «Сама удивляюсь». «А как вы думаете?» Она озадаченно на него посмотрела. «Может, я была бы рада понимать, что движет госпожой, но вы меня переоцениваете». «Готов поспорить?» — Лали начал спускаться по лестнице. Ступени скрипели под его тростью. «Вы ее правая рука, разве нет? К тому же мне просто любопытно, что вы предполагаете». Уршула пожала плечами. «Возможно, госпожа хочет выяснить, что вы слышали». «Катаясь в кибитке с Альжаной?» — хмыкнул. «Едва ли то, чего не слышала она». «Но вы не Альжана?» — Уршула окинула взглядом тесный коридор. «Боги, когда ее перестанет заносить в подобные места?» «Думаю, вы внимательнее». Волшебного коня Уршула оставила в зарослях неподалеку, чтобы скрыть от глаз посетителей, ну и не заставлять Лали ковылять через все поселение. До озера они добрались быстро. Уршула объяснила, что Лали стоит хотя бы ненадолго задержаться в седле. Лошадка госпожи была спокойной и послушной, охотно опускалась на землю, чтобы помочь забраться тем, кто не умел ездить верхом. Так что это не составило труда даже для Лали с больной ногой. Несколько шагов у волшебных копыт и показался берег. Над озером собиралась гроза. Волны рассерженно плескались о пристань. Лали спрыгнул на землю, и Уршула передала ему трость. «Подождите меня здесь», — велела, спешиваясь. «Я сейчас». Она отвела лошадку в безопасное место и стреножила, укрыла ее защитными чарами. Когда она вернулась к Лали, тот смотрел на Тержвица со сдержанным любопытством. И Уршуле так понравилось, что он безропотно сделал все, что ему приказали, не переговаривался и не затягивал сборы, что она позволила себе шутку. «Не боитесь оказаться в месте, где столько чародеев?» Лали оглянулся. «Я же с вами?» — тонкая улыбка. «Думаю, единственное, что мне грозит, это лопнуть от восторга». «Вас так впечатлило?» — Уршула хмыкнула, призвала лодку и спустилась в нее. «Поверьте, на озере та еще тоска». «Когда мне еще выпадет посетить колдовское место?» «Тоже верно». Вода стала беспокойной, и Уршуле понадобилось больше усилий, чтобы удерживать лодку на месте. Чары то и дело норовили соскользнуть. «Надеюсь», — крикнула она Лалле, — «вас не укачивает». Не замечал за собой. Он бросил трость в лодку, сам забрался внутрь. Они отчалили. Полуденное солнце спряталось за тучами и заморосил первый слабый дождь. Лалле повысил голос. «Кажется, ваш отец моряк, госпожа Уршула». «Ага». Она стояла на корме и правила лодку к собору. «А у вас за плечами много морских путешествий?» «Ну», — Лали усмехнулся, — «не прямо много», — вытянул больную ногу. «Но мне хватило». Он вновь стал покручивать ладанку. Повисло молчание. Выбившиеся из косы короткие прядки хлестали Уршулу по лицу. Над соборными шпилями закручивались серо-лиловые тучи, а в узких окнах первого яруса мигали огни. Неужели, подумала Уршула, они до сих пор что-то обсуждали? Видимо, Лали поймал ее взгляд. «Все до сих пор там? Я ушла после того, как отпустили Йовара с учениками. Вернее, он сам ушел, разозлившись, что его допрашивают, а остальные слишком устали, чтобы этому препятствовать». Уршула повернулась к нему. «Вы ведь еще не видели его?» «Йовара?» — удивился Лали. «Откуда бы?» «Может, удастся полюбоваться». «Не то чтобы я горю желанием», — он задумался и снял с шеи башильерский знак, убрал в сумку и пояснил Уршуле. «На всякий случай, не хочу здесь никого пугать». Уршула усмехнулась. «Пугать!» — она мысленно натянула нити чар, и лодка легко поймала поднимающуюся волну. «Обычно люди сами пугаются, когда приезжают сюда», — Лали улыбнулся. «Право слово, госпожа Уршула», — он посмотрел на беспокойную воду. «Чего мне бояться?» Он погладил ладанку и добавил шутливо, тем тоном, каким обыкновенно рассказывали небылицы. «Один мой друг говорил, что я ничего не боюсь». Часть пятая. Волк в западне. Шел дождь. Лазар сидел под арочным окном на лестничном пролете в одной из храмовых башен и смотрел на город. Улицы пустовали, а над домами из песчаника ползли серые тучи. Лазар подумал, что непогода затянется. Он взял с собой книгу, но читать не получалось. Смысл ускользал. Снизу раздались шаги. «А, брат Лазар!» — он узнал голос Эйлуда. «Вот ты где!» Сутана Эйлуда, безукоризненно черная, а не посеревшая, как у Лазара, всегда подчеркивала его светлокожесть, но сейчас Эйлуд выглядел даже бледнее, чем обычно. Он был, очевидно, пьян. «Я тебя искал». «Я вроде и не прятался». Лазар заложил книгу пальцем. «Чего тебе?» Эйлуд опустился на ступени рядом с ним. От него пахло кислым вином, а на лице блуждала рассеянная улыбка. «Где твой темнокудрый приятель?» Его синие глаза были мутными. «У него получилось уехать отсюда. Завидую. У меня не получилось». Фыркнул, развалился на ступенях. «Скажут тоже. Уехать. А на чем? А куда? Нет-нет, это не так-то просто. Поэтому я остался в этом клоповнике, хотя он вот-вот схлопнется», — скривился. «Правда, что халазарцы подойдут к Хургитану со дня на день?» Лазар устало посмотрел на обложку. «Мне никто из них не отчитывается». «Язвишь?» — догадался Эйлуд. «Но ничего, я думаю, тебе тоже страшно, и ты тоже никуда отсюда не уедешь, да?» Мог бы попытаться сбежать, если бы не хромал и в волчьем теле. Но опять же, куда он денется? Нет, даже колдовство не поможет ему улизнуть отсюда. Если он будет сторониться людей, то умрет от голода и жажды. Он заплутает в пустыне хоть волком, хоть человеком, и никаким колдовством не раздобудет себе еду или безопасный ночлег. А если попросит помощи, его зарежут, как и афатского пособника. Никто в халазарской округе не приютит Башельера, а у Лазара на груди их клеймо. Сложно ли проверить? Может, придумают, что и похуже, если выяснят, что он прислуживающий Башельером чародей. Одна надежда. Удача улыбнется хотя бы ловкому Сааку без клейма. «Как думаешь?» — продолжал Эйлуд. «Что хуже, война или мор?» И задумчиво погладил костяшки пальцев. Они у него были опухшие, сбитые, видимо, успел с кем-то подраться. «Я», — поделился, — «лично думаю, что хуже, когда они идут друг за другом». «Замечательно, брат Эйлуд», — восхитился Лазар. «Мне за тобой записывать?» — тот обиделся. «Опять язвишь». «Я тебя не понимаю», — Лазар отложил книгу. «То ты хочешь, чтобы меня сожгли на костре, то приходишь ко мне облегчить душу, будто мы друзья». «Да ладно тебе», — Эйлуд облокотился на ступень повыше. «Тебя же пока не зажгли, а вот повесить нас могут вместе. Или заколоть?» Лазар вздохнул. «Брат Эйлуд, иди проспись». «Нет-нет!» — он резко сел ровно. «Ты же весь из себя такой умный! Так скажи, что нам делать?» «Ну я же сказал, тебе идти спать». «Не выставляй меня дураком!» Он посмотрел с прищуром. «Может, я пьян, но не глуп. Одни говорят, что при таком раскладе лучше молиться, но я не религиозен, да и ты, полагаю, тоже. Вторые бегут, третьи, как старина Дауф, собираются пасть в бою», — махнул рукой. «А что делать нам?» — Лазар усмехнулся. «Ловко ты нас сравнял», — но Эйлуд не унимался. «Неужели у тебя нет никакого замысла, как поступить?» И Лазар внезапно испытал укол сожаления. «Нет у меня никакого замысла», — он отвернулся. Глянул в окно на город. «Им и не похоже, брат Эйлуд. Посмотри на меня». Эйлуд и так смотрел на него осоловевшими змеиными глазами. «Думаешь, мор меня пугал? Или сейчас халазарцы пугают? Я не хочу умирать, но если придется, не скажу, что я с этим не смирюсь». Он неловко дернул культей. «Длани!» — Эйлуд присвистнул. «Я знавал множество коллег. Сколько уж их развелось в годы войны. Но далеко не все из них были такими мрачными, как ты». Издал смешок. «В лучшие времена нужно было бы сводить тебя в таверну». Лазар пожал плечами. «Может, и нужно было бы». Эйлуд помолчал. Наконец хмыкнул. «Дерьмо!» Зачем-то указал на крышу Хургитана. «Я всегда думал, что уж я-то не сдамся, если попаду в такую западню». Он снова развалился на ступенях. «До последнего буду выкручиваться, искать выход. Я слышал, что зверь, попавший в ловушку, может отгрызть себе лапу. Ты бы отгрыз себе лапу». «Еще одну?» — удивился Лазар. Эйлуд раздраженно вздохнул. «Это иносказательно», — Лазар усмехнулся. «Слишком сложное слово для моего варварского мозга». Однако Эйлуда уже понесло, и он не стал с ним переругиваться. «Я думал, — пожаловался он, — что буду вести себя, как этот зверь, а я только пью с утра до ночи». «То же дело», — отозвался Лазар. Разговор затягивался. Чтобы занять себя, Лазар опять взял книгу и раскрыл ее на случайной странице. Скользнул по строчкам рассеянным взглядом и, бросив эту затею, с удивлением обнаружил, с каким вниманием за ним продолжал следить Эйлут. «Про тебя я думал так же», — процедил тот с неожиданной обидой. «Я думал, ты будешь искать выход даже сейчас. Как ты извивался, когда тебя обвинил Гвида», — прицокнул языком. «Может, ты и вправду не виноват, и даже крупинки ереси не набрался, но если хочешь знать, это делает тебя скучнее». Лазару показалось, что он наслышался. «То есть?» «Я не верил, что ты колдун, я не Гвида», — Эйлут повел ладонью. «В конце концов, колдун бы обязательно наворожил себе руку. Но я верил, что ты совал нос в разную халазарскую гнусь, вероятно, даже почитывал их черные книжки. Я бы разочаровался в тебе, если бы узнал, что это не так». Он свел белесые брови. «Так что, если это не так, ты мне не говори». «Не буду», — пообещал Лазар. Повисло молчание. Эйлут убрал ладонь со ступени и потер палец о палец, словно обнаружил между ними грязь. «Мда», — протянул скучающе и переменился в лице. «Все, устал я от тебя». Он поднялся и отряхнул полы сутаны. «Смысл с тобой говорить?» — в его голосе появилось отвращение. «Ничего толком сказать не можешь». «Не могу», — согласился Лазар. «Ну и сиди тут». Эйлут ладонью пригладил волосы и, зацепившись за стену, перепрыгнул через несколько ступеней. «Счастливо оставаться». Он ушел, подмурлыкивая какую-то яфатскую песню, споткнулся на одном из пролетов и выругался. На Хургитан наползал мрак. Темнело здесь быстро, солнце скрылось за тучами, и весь город, настороженно-грозовой, пахнущий влажной землей и дымом жаровин, укрыла непроглядная восточная ночь. Лазар подхватил книгу и начал спускаться. Хмыкнул мысленно. Мог бы зажечь колдовской огонь, чтобы осветить ступени, но теперь он не просто боялся чужих глаз. Вся его чародейская сила помещалась в игле, и он до сих пор не привык к этому ощущению. Странная слабость и легкая прохладная пустота там, где недавно находилось нечто важное. Должно быть, что-то подобное испытывали люди, скучающие по бывшим возлюбленным. Он не разбирал дороги. Вышел из башни, свернул во внутренний дворик и, остановившись у заброшенного фонтана, вспомнил, что не так давно этим же путем шел в темнице Кайше Хасамин. Лазар запрокинул голову и тихо вздохнул. Заканчивалась важная веха его жизни. Еще чуть-чуть, и не станет этого мозаичного храма и двора с тропинками, усыпанными розовыми камнями, и людей, к которым Лазар привык. Все изменится. Лазар словно остановился у черты, за которой не было ничего, кроме мрака, и ему оставалось только ждать, когда на него обрушится буря. Лазар присел на бортик фонтана. «Будь что будет», — решил он со странным спокойствием. «Пусть все случится, а дальше он придумает, как поступить».